каждого. Один не доглядит и что-то пропустит, и вся операция проваливается. Прошу учесть. Вас должны насторожить уже известные нам данные. Словом, вы эти корешки обязаны смотреть не просто так, а как сыщики, классные сыщики, столичные. Ясно вам? Всем было ясно, и радостный энтузиазм сменился некоторой озабоченностью. А Федор Кузьмич добавил к этой озабоченности еще немалую дозу. С минуту подумав, он сказал, требовательно постучав очками о стол. Теперь второе. Отработку версии «приезжие», так ее, к примеру, назовем, надо проводить солидно и до конца. А если они в самом деле из Москвы не улетели, а уехали поездом? Может это случиться? Конечно, вероятности меньше, согласен. Самолетом быстрее, но все же железную дорогу исключить так просто нельзя. А вот как это проверить? Давайте-ка подумаем. Конечно, никаких корешков с фамилиями и номерами паспортов тут не остается. Однако не будем спешить с выводами. Если уехали они сразу после кражи, то есть вечером или ночью, уточнил Откаленко, вглядываясь в железнодорожное расписание за спиной Цветкова. — Ну да, — согласился Федор Кузьмич. — Во вторник, значит. И кража была во вторник. — Или же на следующий день, в среду, — снова добавил Откаленко. — Или в среду, — утвердительно повторил Федор Кузьмич. — И тогда они сейчас только-только приехали. Ведь ехать им до любого пункта больше суток, если не двое. До Еревана, допустим. Это вам не 2 часа самолетом. За сутки можно здорово глаза проводницам намозолить. Да еще ребятки эти не тихие, книжек в дороге не считали, а, скорее всего, в картишки резались, выпивали и общий порядок хоть как-то да нарушали. А потому проводникам вполне могли запомниться. Это точно, за всех согласился Шухмин и, шумно вздохнув, заключил. Придется с бригадами побеседовать, никуда не денешься. Надо узнать, как вообще сейчас с билетами из Москвы. Летний сезон уже начинается. Федор Кузьмич посмотрел на Шухмина. Придется тебе эту линию возглавить. Не зря ты вздыхал. На 2 дня еще людей вам с Откаленко подброшу. Тут сразу навалиться надо. И особенно ты, Шухмин, смотри. Вам не бумажки смотреть, а с людьми беседовать, сам понимаешь. Обстоятельно беседуйте, помогайте вспомнить. На том и кончилось это важное совещание. А на следующий день началась сумасшедшая работа. Часть группы Откаленко во главе с ним самим прибыла во Внуково. Их уже ждали. Звонок полковника Цветкова, всеми знавшими Федора Кузьмича, воспринимался серьезно. В комнате, которую им отвели, в 2 ряда стояли письменные столики, и сотрудники розыска по одному расселись за ними, как ученики в классе. Затем несколько девушек в красивых униформах Аэрофлота принесли толстые пачки зеленых билетных корешков, связанных тонкой бечевкой, и подшивки посадочных листов, где тоже были указаны фамилии пассажиров. Девушки, кстати говоря, были совсем не прочь задержаться и поболтать с интересными парнями из такого необычного и таинственного учреждения, как Московский уголовный розыск. Но под хмурым взглядом старшего группы даже наиболее общительные из приехавших воздержались от контактов. Когда за последней из девушек дверь наконец закрылась, Откаленко внушительно сказал, поднявшись из-за своего стола, чтобы его лучше было видно, за горой принесенных бумажных пачек. «Значит так, товарищи, медленно перебираем корешки билетов. Обращайте внимание на номера. Их номера должны идти один за другим. Группа, скорее всего, состоит из 3 человек. Дальше не забудьте все, что сказал вчера Федор Кузьмич. И помните, малейшее сомнение требует остановки и выяснения. Малейшие, самые пустяковые. Не стесняйтесь, зовите меня и вообще всех. Это главный момент работы. Вопросы какие-нибудь есть?» «Никаких вопросов пока не было. Начнем», — сказал Игорь, опускаясь за свой стол. «Подходите».